Глава 23. Благодарю за встречу, Виктор Романович. Поднимаюсь с кресла, чувствую, как нервы успокаиваются после разговора с адвокатом. Думаю, мы с вами сработаемся. Признаться, улыбается высокий голубоглазый шатен, который, я уверена, разбил не одно женское сердце. Я не думал, что ваш супруг будет так охотно помогать нам, устраивая одну драку за другой. Поверьте, для меня эта его драчливая сторона стала тоже полной неожиданностью. Видео с дракой Демида и Эдуарда, думаю, уже через пару часов разойдется по пабликам местных групп. И как бы в новости не попало. Два уважаемых человека и устроили такое на парковке адвокатской конторы. Правда, Альбина, пытавшаяся до этого остановить своего мавра и прекратить выбивание вставных зубов, только увидев толпу зевак и направленные на драчунов смартфоны, быстро спряталась в машине и больше не высовывала носа. А дальше все по привычному сценарию. Охрана и обезьянник. Бог любит троицу, вот и Демид оказался в третий раз в каталажке. Теперь все зависит от того, согласится ли ваш супруг мирно разойтись или продолжит сопротивляться. В этом случае борьба будет жаркой. Поэтому главное — не забывать о конечной цели. После всего, что вскрылось о моем муже, это будет несложно. Прекрасно. Поднимается мужчина и протягивает мне руку. Очень приятно сотрудничать с теми, кто отодвигает эмоции в сторону и с холодной головой оценивает ситуацию. Рада, что не ошиблась с выбором адвоката. Отвечаю на рукопожатие. До свидания. До встречи. Выхожу из кабинета. Чувствую себя более уверенной, чем до встречи с Виктором Романовичем. «Уже закончили?» — поднимается с дивана Эльдар. Перед ним на столике стоит чашка кофе и вазочка с конфетами, а секретарша адвоката Борисова сидит на краешке стола, демонстрируя длиннющие ноги, и кокетливо улыбается, смотря на Валеева, как на подтаявшее мороженое, что немедленно нужно слезать с рожка. «Ах ты ж десерт перебродивший!» Чувствую, как в груди начинает жечь и появляется прилив какой-то иррациональной злости. Мне же плевать на Валеева, верно? Тогда почему меня вообще волнует, с кем он флиртует, а с кем нет? Мы? Да, смотрю на него холодно. Но ты можешь продолжать. Иду к выходу. Настенька! Несется мне вдогонку, но я не останавливаюсь. Сделка есть сделка. Сама же знаю, что ничего хорошего не может получиться, если к деловым отношениям добавлять чувства. «Королева моя!» — идет он за мной по пятам. А я настолько зла, что если сейчас остановлюсь, то наговорю того, о чем впоследствии буду жалеть. «Богиня!» — догоняет меня Эльдар и ловит за талию, тихо посмеиваясь, поворачивает лицом к себе. «Отпусти меня, пока я твой рожок не измельчила!» Бью его по плечу, утыкаясь взглядом в грудь, обтянутую белой рубашкой. «Все, все, моя тигрица!» Обнимает насильно и прижимает к себе, давая успокоиться. Еще раз пытаюсь дернуться, но его цитрусово-хвойный аромат действует на меня каким-то магическим способом. Стоит вдохнуть его поглубже, как мне не хочется уже никуда бежать, а так и остаться в кольце его рук. «Неужели ты приревновала?» Когда он говорит, его грудная клетка вибрирует, и эта вибрация отдается во мне странным теплом. «Вот еще!» Фыркаю, прекрасно сознавая, что это была именно она. Зеленая, ядовитая ревность, которую я просто не имею права чувствовать к этому мужчине. «Не стоит, королева. Я вижу только тебя». «Угу», — бормочу. Только вот хищницам это не мешает раздеваться прямо перед тобой, предлагая себя вместо десерта кофе. А как выяснилось, если женщина раздевается перед мужчиной, то он уже не в состоянии контролировать свои действия. «Это ты про своего урода говоришь?» Голос становится тверже. «Про весь мужской род!» «Не сравнивай меня с ним!» Немного отстраняется Валеев, заглядывая мне в лицо. «Невозможно ни одного мужика заставить делать то, чего он не хочет. А я не хочу других, понимаешь? Зачем мне какой-то суррогат, когда у меня в руках оригинал? Про то, что я у тебя в руках, ты погорячился. Высвобождаюсь из его объятий. Меня сейчас не интересуют отношения. Я хочу просто избавиться от грязи в своем доме и заняться сыном. Я и не тороплю тебя. А с чего ты решил, что я в каком-то обозримом будущем изменю свое отношение? И почему думаешь, что именно с тобой решусь на связь? Я свой шанс не упущу. И будешь ждать. И год, и два, и три, пока я не созрею. Смотрю прямо ему в глаза. Сомневаюсь, что ты готов так долго держаться на ручнике. Не волнуйся, все у нас случится гораздо раньше, ухмыляется он. И поверь, ожидание этого момента не менее сладко, чем само действие. Еще один самоуверенный павлин. Я разворачиваюсь и направляюсь к выходу. «Пообедаем, королева?» спрашивает мужчина так, будто его совсем не трогает мое оскорбление. «Или у тебя планы?» «Планы. Сбавляю шаг, думая над тем, что еще я должна сделать. Но до тех пор, пока Аленушка не предоставит мне всю необходимую информацию, я, кажется, свободна». «Обед?» — оборачиваюсь к нему. «Звучит неплохо. Только в голове рождается еще одна безумная идея. Мне нужно, чтобы ты потом съездил со мной в одно место». «С тобой? Куда угодно. Даже не спросишь, куда». «Думаю, ты сама мне об этом расскажешь». «Верно», — киваю. «Сегодня я хочу покончить раз и навсегда со всеми любовницами Демида». «Что ты задумала?» «Хочу пообщаться с родителями Карины». «Ты знаешь, где они живут?» «Как оказалось, я давно и тесно с ними общаюсь. Представляешь?» Тихо смеюсь. «И кажется мне, что история про клуб, где Лебедев с ней встретился, это очередная сказочка для глупой жены». «А я не скомпрометирую тебя?» «Нет», — мотаю головой. «Ты тоже с ними знаком. И рядом с тобой мне будет проще обсуждать сложившуюся ситуацию». «Это кто-то...» «Это мой генеральный, Ильдар. Карина — та самая дочка, что полгода назад вернулась из столицы». Узнав об этом, я даже не удивилась. Наверное, я ничему теперь не удивлюсь. Но меня мучит один важный вопрос. Для чего дочке генерального директора крупной фармацевтической компании съемная квартира? Что-то подсказывает мне, что мама с папой не в курсе того, как живет их любимая доченька. И пора бы им открыть глаза на моральный облик любимого чада.